Пойдешь с нами на охоту? Нет, я должна остаться дома. Завтра мой... Язык щелчков и свистов ее подвел. Завтра будет праздник. Возвращается северный отряд, и к тому же у меня... Белл не могла подойти, подобрать слово, хотя бы отдаленно передававшее смысл словосочетания «день рождения», и пустилась в объяснение. Долосурейрис Снехил загремел своим скорпионьим хвостом. «Значит, ты живешь уже 11 сезонов по времени вашего мира?» «Это много. Я думал, ты моложе». Белл засмеялась про себя. Таленорцы часто не понимали самых очевидных вещей.